Глава 17. Судья Маркхэм с отсутствующим видом восседал за массивным столом красного дерева. И только искорки, сверкавшие в его глазах, заметить которые мог лишь внимательный наблюдатель, показывали, что судья пристально следит за происходящим. Клод Драм, представляющий окружного прокурора, высокий симпатичный мужчина, чувствовал себя прекрасно. Он не сомневался в исходе процесса. Впервые Перри Мейсону предстояло уйти из зала суда побежденным. Знаменитый адвокат расположился за маленьким столиком. Обвинение только что вторично воспользовалось правом отвода присяжных, и в зал суда вошел очередной кандидат, худой, сутуловатый мужчина с выступающими скулами и бесцветными глазами. Он поднял правую руку, присягнул и прошел за ограду, отделявшую скамью присяжных. Судья Маркхэм взглянул на Перри Мейсона. «Можете задавать вопросы?» Тот кивнул. «Ваше имя?» «Джордж Смит». «Вы читали об этом деле?» «Да». «Сформировалось ли у вас определенное мнение на основе прочитанного?» «Нет». «Вам известны конкретные факты, касающиеся этого дела?» «Мне известно только то, о чем упоминалось в газетах». «Если вас выберут присяжным, сможете ли вы честно и беспристрастно судить обвиняемую и вынести справедливый приговор?» «Да», — твердо ответил мужчина. Мейсон неторопливо поднялся на ноги. «Вы, конечно, понимаете, что, будучи присяжным, вы должны руководствоваться только фактами и положениями закона, о которых вам сообщит суд?» «Да». «А по законам этого штата на обвинение возлагается задача доказать вину подсудимой, прежде чем присяжные признают ее виновной. Причем подсудимой не обязательно давать показания, подтверждающие ее невиновность. Она может молчать и полагаться на то, что обвинение не в состоянии доказать ее вину. Вы с этим согласны?» «Конечно, раз это закон». «И факт отказа подсудимой давать показания не является доказательством ее вины и не должен отражаться на приговоре, вынесенном присяжными». «Я понимаю». Мейсон сел и коротко кивнул. «Нет возражений». Клод Драм задал вопрос, на котором спотыкались большинство кандидатов. «Если вам придется исполнять обязанности присяжного, будете ли вы испытывать угрызения совести при вынесении смертного приговора?» «Нет», — уверенно ответил мужчина. «То есть, если вина подсудимой будет полностью доказана и обвинение потребует вынесения смертного приговора, угрызения совести не станут препятствием для признания ее виновной?» «Нет». «У обвинения нет возражений». «Окончательное решение защиты?» — судья повернулся к Мейсону. «Нет возражений». «Давайте приведем присяжных к присяге», — предложил Драм.